Глава 42. С перерывами Брейн работал весь день до вечера и еще полночи. И все это время Фогель ждал его лежа на узком топчине. На предложение Брейна отправиться домой и поспать в нормальных условиях тот отвечал отказом, якобы из солидарных чувств. Дескать, пойдем вместе. Однако Брейн подозревал, что Фогель опасался оставаться наедине с собой. Боялся, что снова побежит за выпивкой. Ведь какие-то деньги у него еще оставались. Когда Брейн закончил работу, они отправились домой. На улице горели фонари, было прохладно. И Брейн на какие-то короткие мгновения почувствовал себя свободным, как когда-то в детстве. Но затем снова погрузился в привычную настороженность. «Это твое окно, вон там, где штукатурка обвалилась», — спросил Брейн. «Да, это кухня. Если ты насчет водосточной трубы, то она довольно крепкая. Я и сам планировал отходить по ней, если что. Сами-то звенья хлипковаты, но вбитые в стену костыли очень крепкие». «Спасибо за информацию». Стараясь не подавать виду, чтобы не нервировать Фогеля, которого и так потряхивало от алкогольной ломки, Брейн просеивал взглядом каждую припаркованную машину и плохо освещенные углы двора. Опасность могла таиться где угодно. Когда они зашли в подъезд, Брейн еще задержался внизу, рассматривая двор через узкое окошко. Дома они поужинали, и Брейн изучил, как открывается кухонное окно. Потом Фогель нашел гостю комплект чистого постельного белья, и они легли спать. Ночь прошла спокойно, хотя Брейн был настороже, просыпаясь от каждого шороха. А когда на улице стали шуметь дворники и соседи-собачники, он погрузился в спокойный глубокий сон. Громкие звуки его не пугали. Поднявшись утром, он первым делом выглянул на лестничную площадку, потом изучил из окна обстановку во дворе и, оставив на посту Фогеля, с удовольствием принял душ. Они позавтракали и в половине 11 вышли из дома. Брейн отправился на улицу, а Фогель в соседний двор за машиной. Вскоре он выехал и подобрал Брейна у газетного автомата. «Что пишут?» – спросил Фогель, когда Брейн сел рядом со свежей газетой, пахнущей типографской краской. «Ничего особенного. О казино ни слова. И о нас с тобой тоже». «Ты, я слышал, плохо спал, ворочался». «А ты?» «А я неплохо, учитывая обстоятельства». «Выпить хотелось?» «Не то слово. Но потом, как в забытье впал, а утром почувствовал себя в порядке. Так что от твоего визита уже есть польза». «Ну что ж, я рад. Тогда веди аккуратно, а я подремлю, если не возражаешь». «Подреми, время есть», — согласился Фогель. Поездка до Финнарда заняла 3,5 часа. Останавливались только раз – заправиться и сходить в туалет. Потом Брейн снова погрузился в сон. Он умел спать впрок. В городе сразу поехали по адресу. Казино представляло собой длинную вытянутую постройку, в которой раньше было пожарное депо. Затем депо перенесли в новое здание, а это город продал инвестору. Тот надстроил второй этаж, украсил крышу пластиковыми скульптурами и залепил все это неоновыми панно. Получилось ярко, броско и доступно пониманию широких масс. Сейчас был день, но публика к заведению уже подтягивалась. Подъезжали на парковку автомобили, подходили пешие компании, и некоторые были слегка навеселе. Стоявшие на входе охранники относились к нетрезвым лояльно и пропускали всех. «Ну, вот фасад», – сказал Фогель. «Полиция, если вызовут, появится именно здесь, у парадной двери». «Сколько они едут сюда?» «Раньше было 3,5 минуты». «Если проводить операцию снаружи, то управимся». «Конечно, снаружи. Внутри увязнем. У них там не только охрана, но и ложные коридоры, и зеркальные галереи». «Ничего себе!» – удивился Брейн. «А что ты хочешь? Их уже 5 раз пытались ограбить, но все это не оглашалось. Клиенты не любят шума и упоминаний казино в разделах криминальной хроники. Владельцы все стараются решить с помощью своих сил, а полицию позовут, если ситуация начнет выходить из-под контроля». «А кто их грабил?» «Такие же бандиты, как и они. Но грабили не столько из-за денег, сколько для нанесения материального ущерба и вреда репутации. По инициативе конкурентов. Однако добраться до денег так ни разу и не смогли». «Нерадостная статистика», – покачал головой Брейн, поглядывая на спешащих по своим делам горожан. «Вот поэтому я и предлагаю работать на вывозе денег, когда они уверены на все 100, что ничего произойти уже не может. К тому же этот ежедневный вывоз – обычная добыча. Другое дело, когда после праздников набирается куча наличных, тогда они столько стволов нагоняют, что даже не протиснутся. В отдельных случаях даже панцирников приглашают из охранной фирмы». Объехав квартал, Фогель остановил машину на обочине шоссе, уровень которого находился 10 метров выше уровня двора казино. Правда, и на значительном отдалении, в 150 метрах. «На, изучай», – сказал Фогель, протягивая Брейну небольшой бинокль. Тот стал рассматривать тыловую часть и внутренний двор, который из-за разности высот просматривался с шоссе очень хорошо. Это был просчет службы безопасности. «А вблизи они камер понатыкали. Думали, что от всего застраховались», – произнес Фогель. «О, нагляделся. Я тебе потом еще подробный план покажу. У меня в тайнике на это казино полное досье имеется».